Глава 61. Островок бетона в сердце Амазонии. Город Манаус на северо-востоке Бразилии раскинул среди джунглей свои каменные щупальца улицы. После 4 часов полета Ники и Себастьян вошли в холл аэропорта, отбились от своры таксистов-частников, которая набрасывалась на каждого из возможных клиентов в зале для получения багажа, и обратились в окошки официальных компаний, купив купон и зарезервировав за собой машину. Шел дождь. Они вышли на улицу, их облепил влажный горячий воздух. Дождевая вода смешивалась с пылью, испарениями, вонью отбросов. Вздохнуть полной грудью этим влажным, густым, нечистым воздухом было невозможно. Они встали в очередь на такси, предъявили купон служащему компании, и он подвел их к «Мерседесу 240D» модели 70-х годов. В салоне пахло какой-то прокислой затхлостью, запах тухлых яиц, сероводорода, рвоты. Они поспешили открыть окна и только тогда сообщили маршрут шоферу, молодому белозубому метису с черными прямыми волосами. Его желтая и зеленая майка выдавала пристрастие к Селесао, знаменитой футбольной команде. Радио во всю мощь орало «Макарену». Оглушительно, невыносимо. Ники включила телефон и попыталась связаться с Францией, в то время как Себастьян настоятельно потребовал от шофера сделать радио потише. После нескольких неудачных попыток Констанс наконец взяла трубку. Ники в нескольких словах вела ее в курс дела. «Я нарыла немало информации», — сообщила Констанс, — «но она вас не порадует». «У нас очень мало времени», — предупредила Ники и включила громкую связь, чтобы Себастьян тоже мог услышать все, что сообщит молодой капитан полицейской службы. «Слушайте внимательно. Я разослала фотографии Флавии по всем адресам своей записной книжки и очень скоро получила сообщение от моего коллеги из Центрального управления по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков. Он узнал девушку на фотографии, ее имя вовсе не Флавия. Это София Кардоса, известная также под кличкой Наркобарби. Она единственная дочь Пабло Кардосы, могущественного бразильского наркобарона, главы картеля Серингейрос. Потрясенные Ники и Себастьян обменялись взглядами. В Рио они уже слышали это название. Вот уже месяц, как Пабло Кардоса находится в федеральной тюрьме старого режима, продолжал Констанс. В результате огромной работы, проделанной бразильской полицией и властями, картель был уничтожен, но так называемая Флавия претендует на то, чтобы взять в свои руки бразды правления и управлять империей отца. Работа подавальщицей на пляже Ипанема не более чем ширма. Она никогда не жила в фавеле. Ваше путешествие по кварталу Росинья — ничто иное, как спектакль. Несмотря на отвратительный запах, Ники закрыла окно, чтобы лучше слышать. Жара невыносимая. Влажным и жарким воздухом невозможно дышать, так он загрязнен. Безликие тощие небоскребы выстроились рядом с помпезными постройками прошлых времен, свидетелями расцвета столицы Амазонии, когда она была мировой столицей каучука. Поздняя ночь, но улицы ярко освещены и полны народа. «Что это за самолет?» — спросила Ники. Я показала снимки самолета своему коллеге из Центрального управления. У него нет никаких сомнений. Самолет принадлежит картелю. Наркотики везли из Боливии. Вес где-то от 400 до 500 килограммов чистого кокаина на сумму примерно 50 миллионов долларов. Самолет потерпел аварию в воздухе, а потом упал в джунгли. Произошло это недели 2 или 3 назад. Начиная с этого времени, Флавия и те члены картеля, что остались на свободе, должны были активно его разыскать. «Неужели так трудно найти такой большой самолет?» — удивился Себастьян. «В Амазонии? Безусловно. Даже следя за полетом, бывает невозможно найти место, куда он упал. В амазонских джунглях нет дорог, они труднодоступны, непроходимы. У этого самолета явно не было сигнальных ракет, оповещающих о бедствии. Я просмотрела материалы и могу сказать, что бразильские военные потратили больше месяца, прежде чем отыскали самолет «Сесна» Красного Креста, который упал в джунгли. Напасть на его след помогло индейское племя. Француженка несколько секунд помолчала, потом продолжила. Но самое удивительное — это человек, который нашел самолет. Не поняла. Фотографии самолета были сделаны с мобильного телефона, — пояснила Констанс. Судя по походной одежде, которую можно заметить на снимке, парня можно принять за путешественника, который случайно набрел на место катастрофы. Но мне кажется, это не так. Уверена, он искал самолет и опередил людей из картеля. Уверена, он был один, так как снимки сделаны с вытянутой руки. На нем майка с американской символикой, так что он не бразилец. На всякий случай я заглянула в базу данных Интерпола. «Держитесь крепче!» «Нью-Йоркская полиция разыскивает этого типа вот уже 5 лет». Он исчез из Бруклина, получив солидный срок тюрьмы. Его зовут Мемфис Деккер. Это брат Дрейка Деккера, владельца бумеранга. Изумленные Ники и Себастьян жадно впитывали информацию Констанс. Покинув территорию аэропорта, их такси, не сворачивая, мчало по авеню Константино Нери, улица, которая была своего рода визитной карточкой города и соединяла северо-восток Манауса с портом, проходя через исторический центр. Внезапно машина свернула, сделала петлю и поехала по гудронному шоссе вдоль длинной череды дебаркадеров. Нависая над черными водами Рио-Негро, огромный порт Манауса тянулся, насколько хватало глаз. «Человек, который нашел самолет, брат Дрейка Деккера, вы уверены?» — переспросил Себастьян. «Абсолютно», — подтвердила Констанс. «Он перенес все фотографии и карту на свой iPod и передал его своему брату в Нью-Йорк. Дрейк не нашел ничего лучшего, как хранить его в чемоданчике с фишками, который украл Джереми». «А вы знаете, где сейчас этот Мемфис?» — осведомилась Ники. «Знаю. На кладбище. Его труп нашли на автомобильной стоянке в Каури, небольшом городке на берегу Амазонки. Судя по полицейскому рапорту, на изувеченном теле были следы пыток. Люди Флавии?» «Безусловно. Они выбивали из него точное местоположение самолета». Такси ехало мимо первой пристани, где стояли огромные пароходы с множеством разноцветных гамаков на палубах. Потом машина поехала вдоль пристани с грузовыми пароходами, отправлявшимися в самые крупные города бассейна Амазонки — Белем, Икитус, Сантарем, Боа-Виста, и, наконец, выехала к гигантскому крытому рынку. Монументальные металлические конструкции, поддерживающие крышу, и бесконечные ряды прилавков, заваленных рыбой, лечебными растениями, говядиной, тропическими фруктами, кожей. Во влажном воздухе стоит запах маниоки. Пестрый старозаветный амазонский рунжи кипит оживлением. Множество рыбаков теснится у прилавков, вываливая из корзин трепещущую рыбу. Такси едет дальше вдоль проржавевших причалов, а Себастьян трет себе виски, пытаясь мысленно восстановить ход событий. Убив Мемфиса, люди картеля послали одного из своих, это и был без сомнения тот самый Маури, для разговора с Дрейком Деккером. Дрейк, которого Маури чудовищно пытал, вынужден был признаться, что iPod украл у него паренек по имени Джереми. Как выяснил Саймон, ни фамилии, ни адреса Джереми Дрейк не знал. Ему известно было только имя, да еще название группы «Шутерс», фанатом которой был Джереми и носил майки с их символикой. И вот через страничку этой группы на Фейсбуке Флавии удалось разыскать Джереми и очаровать его в надежде, что он приедет в Бразилию и привезет с собой айпод. Безумный план. Коварный план. План, достойный Макиавелли. «Вот и город на берегу озера», — предупредил шофер, когда ангары и контейнеры стали уступать место жалкого вида лачугам. Квартал на берегу черной воды был сродни фавели. Странные лачуги на деревянных сваях, покрытые толем и шифером. Клоака с жирной липкой грязью, готовой каждую секунду утопить машину. «Вынуждена прервать разговор, Констанс. Спасибо за помощь». «Не ездите навстречу Ники. Это безумие. Вы не знаете, на что способны эти люди». «У меня нет выбора, Констанс. У них мои дети». Констанс секунду помолчала, потом с нажимом проговорила. «Если вы сообщите им, где находится самолет, они в ту же минуту убьют вас и ваших детей. Можете не сомневаться». Не в силах больше ничего слышать, Ники нажала отбой. Она, не мигая, смотрела на мужа. Оба понимали, что настала последняя партия в игре, выиграть которую невозможно. Шофер остановил машину, положил в карман плату за поездку и поспешил развернуться, чтобы как можно скорее уехать, оставив своих пассажиров среди вонючих трущоб. Ники и Себастьян застыли, не двигаясь, в темноте в незнакомом месте. Им было страшно. Тьма. Сырой туман с реки, пропитавший все вокруг. Под ногами грязь, неподалеку джунгли. Ровно в 3 часа два огромных хаммера выскользнули из тьмы и остановились рядом. Ослепленные светом фар, Ники и Себастьян отпрянули, чтобы не быть раздавленными этими монстрами-вездеходами. Машины остановились с включенными моторами. Открылись дверцы. Выскочили 3 крепких парня в камуфляже, в разгрузочных жилетах, со штурмовыми винтовками «Имбел» на плечах. Боевики на службе наркобизнеса. В следующую минуту они вытащили из внедорожника Камилу и Джереми, поставили рядом и взяли на прицел. Руки у ребят были связаны за спиной, рты замотаны изоляционной лентой. При виде Камилы и Джереми у Ники и Себастьяна подкатил ком к горлу, внутренности свело. Сердце забухало, заняв всю грудную клетку. Добравшись до ада, они все-таки отыскали детей. Живыми. Надолго ли? Юная тоненькая блондинка хлопнула дверцей хаммера и торжествующе застыла в свете фар. София Кардоса. Нарко-Барби. Флавия.